Свитки хранились в шкафах с горизонтальными полками, которые закрывались двустворчатой дверцей. Залы, где располагались книжные шкафы, обычно украшали статуями великих писателей и ученых. К этим залам примыкали помещения, в которых рукописи переписывали, сортировали, приводили в порядок. Здесь же были комнаты для помощников главного библиотекаря. Руководил Муссионом жрец, назначаемый царем. Но он занимался только административными делами и в научную жизнь не вмешивался. Царь же назначал и главного библиотекаря. Как правило, эту должность занимали выдающиеся ученые и поэты. До нас дошло несколько, порой противоречивых, списков главных библиотекарей. Один из них в лексиконе византийского писателя X века Свиты, который допустил немало путаницы. Ясно внесли открытые сравнительно недавно археологами в Египте так называемые оксирингские папирусы. Вот первый библиотекарь Александрии, филолог Зенодот, ученый-поэт Аполлонии Родосской, разносторонний ученый Эратосфен, филолог Аристофан Византийский. В некоторых списках числится и Каллимах. Поэт и ученый Каллимах оставил после себя свыше 800 разнообразных сочинений по истории, грамматике, поэзии. Он был создателем нового так называемого «Александрийского направления» в поэзии. Биографические сведения о нем крайне скудны. Известно, что он родился в Киренах около 310 года до нашей эры. В юности он покидает родной город и переезжает в Алексину, предместье Александрии, где довольствуется скромной должностью школьного учителя, а на досуге пишет стихи, входит в кружок поэтов. Своим гимном к Зевсу Каллимах обратил на себя внимание вступившего на престол Птолемея II Филадельфа и стал близок ко двору, а вскоре занял очень высокое положение в Александрийской библиотеке. Но прославился в веках этот человек тем, что составил каталог крупнейшего книгохранилища того времени, таблицы тех, кто прославился во всех областях знания. В некоторых источниках к этому названию прибавляют слова и того, что они написали. Это подлинное историко-литературное исследование состояло из 120 томов. Таблица — один из первых на Земле библиографических трудов, а Каллимаха называют отцом библиографии. О каждом авторе давались краткие биографические сведения, имя, имя его отца, место рождения, произведения, написанные этим автором. Если автор был неизвестен, библиограф пытался его установить. Если не было заглавия, он сам его сочинял. По обычаю авторов клинописных таблиц, Каллимах приводил в своем каталоге начальные слова каждого произведения. Этот сводный каталог Александрийской библиотеки позволил распределить произведения греческой литературы по ее видам, а внутри их по жанрам и достоинствам произведений. Оценивая таблицы, ученый-библиограф Симон пишет: «Историк библиографии не может не обратить внимания на форму, в которую Каллимах облег свою выдающуюся работу. Эта табличная форма и ряд других приемов, примененных Каллимахом, расположение в алфавите авторов или в хронологическом порядке, обособленные упоминания отдельных произведений и другие, предполагают преимущественное использование таблиц в справочных целях или, во всяком случае, допускают такое использование и тем самым приближают их к определенному виду библиографии, библиографическим словарям. Таблицы до нас не дошли. О них мы судим по труду грамматика Афиния Навкратийского, ученые-сотрапезники, а также писателя-византийца Свиды. Работу Каллимаха продолжил сотрудник Александрийской библиотеки Аристофан Византийский. Он создал труд о таблицах Каллимаха, в которым внес дополнение в библиографическое исследование Каллимаха.